Глава вторая. Сьюзен. 1. 1. Бен сидел на скамейке в парке, когда заметил, что за ним наблюдают. Девушка очень привлекательная, с шелковым шарфиком на мягких светлых волосах. В руках у нее была книга, а рядом лежали этюдник и какой-то предмет, похожий на уголь для рисования. Был вторник, 16 сентября, первый день занятий в школе, и парк, как по волшебству, вдруг притих, лишившись самых шумных своих завсегдатаев. Здесь осталось лишь несколько стариков, коротавших время на скамейках возле военного мемориала, да кое-где гуляли матери с малышами. И еще эта девушка, устроившаяся в тени старого сучковатого вяза. Она, перехватив его взгляд, смутилась. Девушка посмотрела в книгу, потом на него, и смутилась еще больше. Явно не зная, как лучше поступить, она сначала встала, но потом снова села. Бен поднялся и направился к ней, держа в руках свою книгу «Вестерн» в мягкой обложке. «Здравствуйте», — приветливо произнес он. «Мы знакомы?» «Нет», — ответила она. «А вы... вы ведь Бенджамин Мирс?» «Верно?» «Верно», — не скрывая удивления, подтвердил он. Она нервно засмеялась, лишь на мгновение задержав его взгляд в надежде распознать его намерение. Она явно не принадлежала к тем, кто заговаривает в парке с незнакомыми мужчинами. «Я уже решила, что мне мерещится». На коленях у нее лежал его второй роман «Воздушный танец» со штампом городской библиотеки. Она показала на фотографию 4-летней давности на задней сторонке обложки. На мальчишеском лице с пугающе серьезным выражением светились темные глаза. «С таких, на первый взгляд, необъяснимых случайностей берут начало династии», — заметил он, и эта шутливая фраза вдруг повисла в воздухе, как пророчество. За ними громко вереща плескались в воде малыши, а мать просила Родди не раскачивать сестренку так высоко. Сестренка же раскачивалась все выше и выше, стараясь достать до самого неба. Ее развивающееся платьице Бену суждено было запомнить на долгие годы, будто эта картинка оказалась вырезана из огромного пирога времени. Такие сцены сохраняются в памяти, только если в этот момент между двумя людьми вдруг пробегает искра. Девушка засмеялась и протянула ему книгу. «А можно получить ваш автограф?» «На библиотечном экземпляре?» «Я его выкуплю и заменю другим». Бен достал из кармана автоматический карандаш, открыл книгу на форзаце и спросил: «А как вас зовут?» «Сьюзен Нортон». Он быстро написал «Сьюзен Нортон, самой красивой девушке в парке, с наилучшими пожеланиями, Бен Мирс». Потом подписался и поставил число. «Теперь вам придется ее украсть», — сказал он, возвращая книгу. «Воздушный танец, увы, больше не издается». «Я достану книгу букиниста в Нью-Йорке», — девушка помолчала и, поколебавшись, добавила, задержав взгляд чуть дольше. «Это очень хороший роман». «Спасибо. Когда я достаю эту книгу и пролистываю, то сам удивляюсь, как ее напечатали». «А вы часто ее берете в руки?» «Да, но стараюсь избавиться от дурной привычки». Девушка улыбнулась, и они оба рассмеялись, сразу почувствовав себя легко и непринужденно. Вспоминая позже, как естественно все произошло, Бен неизменно ощущал беспокойство. Как будто ими двигал рок, замысливший перемолоть людские судьбы в жерновах мироздания с одному ему ведомой целью. «Я читала и «Дочь Конвоя». Она мне очень понравилась. Вам, наверное, это все говорят». «К сожалению, крайне редко», — честно признался он. Миранде эта книга тоже нравилась. Но его приятели особого восторга не проявили, а критики разнесли в пух и прах. Причем не по существу, а так, из профессиональной вредности. На то они и критики. Чего с них взять? А мне понравилось. А последнюю вы читали? Билли просит продолжать? Пока еще нет. Мисс Куган из аптекарского магазина говорит, что она неприличная. Черт, да она почти что пуританская, возмутился Бен. Да, язык там грубоват. Но если описывать необразованных деревенских парней, то... «Послушайте, а как насчет содовой с мороженым? Я бы с удовольствием угостил вас, да и сам полакомился». Она заглянула ему в глаза в третий раз и тепло улыбнулась. «Я согласна. У Спенсера она просто восхитительная». Так все началось. Второе. «Это и есть та самая мисс Куган?» — тихо спросил Бен, глядя на высокую дородную женщину в белой униформе с красным нейлоновым передником. Ее подкрашенные синим волосы обрамляли голову ступенчатыми завитками. «Она самая. Вечером каждого четверга она наведывается в библиотеку с маленькой тележкой и заказывает столько книг, что мисс Старчер буквально лезет на стенку». Они сидели на обтянутых красной кожей табуретах возле сатуратора и пили каждый свой напиток. Он содовую с шоколадом, она с клубникой. Заведение Спенсера служило заодно местным автовокзалом, и через старомодную арку им было видно зал ожидания, в котором одиноко сидел молодой человек в форме ВВС. У его ног стоял чемодан, лицо было угрюмым. «Судя по всему, он не очень-то рад, что надо ехать», — сказала Сьюзан, проследив за взглядом Бена. «Наверное, отпуск кончился», — предположил Бен и подумал, что сейчас она наверняка спросит, служил ли он сам, но ошибся. «Скоро и я уеду на одном из таких автобусов рейсом в 10:30. И прощай, Салем Слот. И на моем лице, наверное, радости будет не больше, чем у этого парня». «А куда?» «Думаю, что в Нью-Йорк. Посмотрю, удастся ли мне, наконец, стать самостоятельной». «А чем здесь плохо?» «В Лоте? Я его обожаю. Но тут живут мои родители, и я все время чувствую себя под их неусыпным контролем. А это не жизнь. К тому же Лот мало что может предложить молодой, честолюбивой девушке». Сьюзан пожала плечами и наклонила голову, чтобы отпить содовую через соломинку. На загорелой шее красиво проступили мышцы, цветастое платье подчеркивало изящную фигуру. «А чем бы вы хотели заняться?» Сьюзан снова пожала плечами. «Я получила степень бакалавра в Бостонском университете. Правда, толку от него мало. Специализация искусства, да еще английский, как непрофилирующая дисциплина. Полный набор для образованных дурочек. Меня не научили даже оформлять офис». Некоторые из моих школьных подруг устроились секретаршами и сейчас отлично зарабатывают. А я же умею только печатать на машинке. И что же тогда остается? Ну, может, какое-нибудь издательство, неуверенно предположила она. Или журнал, а может, рекламный бизнес. Там нужны люди, которые смогут нарисовать по указке, а это я сумею. У меня подготовлен портфолио с образцами моих работ. «А у вас уже есть предложение от кого-то?» — мягко поинтересовался Бен. «Нет. Нет. Но ехать в Нью-Йорк без предложений не имеет смысла», — заметил он. «Уж поверьте, в поисках работы вы там стопчете каблуки». «Я вам верю», — Сьюзан натянуто улыбнулась. «А тут вам удается продать свои работы?» «О, да», — Сьюзан неожиданно рассмеялась. «На сегодня моей самой большой удачей была сделка с корпорацией «Синекс». Та перед открытием в Портленде нового кинотеатра купила оптом 12 картин, чтобы украсить фойе. Заплатили $700. Я смогла внести первый взнос за свою маленькую машину». «В Нью-Йорке вам надо снять в гостинице номер на неделю, может, больше, и показать ваше портфолио в каждом издательстве, которое удастся найти. Договоритесь о встрече за полгода, чтобы редакторы и нужные сотрудники не оказались заняты. Но, бога ради, не питайте иллюзий насчет большого города». «Ну, а вы?» — спросила она, вынув изо рта соломинку и переключившись на креманку с мороженым. «Что вас привело в процветающий город Джерусалем-Слот, штат Мэн, с населением в 1300 человек?» Бен пожал плечами. «Пытаюсь написать роман». Она оживилась. «В нашем городе? А о чем? И почему здесь? Вы...» Бен с серьезным видом посмотрел на девушку. «У вас мороженое капает». «Правда? Ой, извините». Сьюзан вытерла стакан салфеткой. «Я вовсе не хотела ничего выпытывать. Вообще-то я не такая несдержанная». «Вам не за что извиняться», — успокоил Бен. «Писатели любят говорить о своих книгах». Иногда, лежа в кровати, я представляю себя, как даю интервью плейбою. Пустая трата времени. Они берут интервью только у тех, чьи книги популярны среди студентов. Молодой человек в форме ВВС поднялся. Возле здания, шипя пневматическими тормозами, остановился междугородний автобус. В детстве я прожил 4 года в Салем-Слоте. На Бернс-Роуд. На Бернс-Роуд? Но там же сейчас ничего нет, кроме маленького кладбища. Его называют Хармони-Хилл. Я жил там со своей тетей Синди. Синти Стоунс. Мой отец умер, а мать... С ней случилось нечто вроде нервного срыва. И она отправила меня к тете Синди, пока не сумеет прийти в себя. Тетя Синди посадила меня в автобус и отправила к матери примерно через месяц после большого пожара. Бен посмотрел на себя в зеркало, висевшее на стене за сатуратором. Я плакал, когда автобус увозил меня от матери, и когда он же увозил меня из Джерусалем-Слота от тети Синди. «А я родилась как раз в тот год, когда случился большой пожар», — сказала Сьюзан. «Самое важное событие, произошедшее в этом городе, я благополучно проспала». «Выходит, вы на 7 лет старше, чем мне показалось в парке», — засмеялся Бен. «Правда?» «Спасибо», — она выглядела польщенной. «А дом вашей тети, наверное, сгорел?» «Да», — подтвердил он. «Ту ночь я отлично помню». К нам постучались люди с ранцевыми огнетушителями и сказали, что надо уходить. И это было нечто. Тетя Синди суетилась, собирая вещи и укладывая их в свою машину. Господи, что за ночь? У нее имелась страховка? Нет. Но дом она снимала, и все ценное мы успели перенести в машину, кроме телевизора. Мы пытались его поднять, но не смогли даже оторвать от пола. У него был 7-дюймовый экран с увеличительной линзой перед кинескопом. Чертовски искажал изображение. К тому же он показывал всего один канал, по которому в основном гоняли музыку кантри да фермерские новости. «И вы приехали сюда писать книгу?» — удивилась Сьюзан. Бен ответил не сразу. Мисс Куган распаковывала блоки сигарет, чтобы выставить образцы на витрине возле кассы. Аптекарь мистер Лабри сновал за высоким прилавком с лекарствами, как привидение. Парень в форме ВВС ждал у двери автобуса, когда водитель вернется из туалета. «Да?» — подтвердил Бен, и, повернувшись, впервые открыто посмотрел на нее. Очень миловидное лицо с открытым взглядом голубых глаз и чистым высоким загорелым лбом. «Ваше детство прошло здесь?» «Да». «Тогда вы меня поймете», — кивнул он. «Я тут вырос, и Салем-Слот навсегда поселился у меня в душе. Когда я вернулся, то чуть не проехал мимо, потому что боялся, что здесь все изменилось». «Тут ничего не меняется», — сказала Сьюзан. «Или почти ничего». «С мальчишками Гарденеров я играл в войну на болотах, в пиратов на пруду, в захват флага и прятки в парке. После моего отъезда из Салем-Слота нам с матерью довелось пожить в разных неблагополучных местах. Когда мне было 14, мама покончила с собой, и я стал сиротой. Но жизнь перестала быть волшебством уже задолго до этого. И все, что от этого волшебства осталось, находилось и продолжает находиться здесь, в Салем-Слоте. Город мало изменился. И Джойнтер-авеню выглядит так, будто на нее смотришь сквозь тонкую ледяную пластинку, как если бы в ноябре в баке с водой образовалась корка льда, которую, аккуратно постучав по бокам, можно освободить из плена и вытащить, а потом поглядеть сквозь нее на детство. Изображение расплывчатое и нечеткое. В каких-то местах вообще ничего не видно, но все равно общую картину разобрать можно». Он замолк, удивляясь, что произнес целую речь. «Вы говорите в точности так, как пишете», — произнесла восхищенно Сьюзан. Бен засмеялся. «Раньше я никогда не произносил ничего подобного. Во всяком случае, вслух». «А что вы делали после того, как ваша мама... после ее смерти?» «Так, болтался», — ответил он коротко. «Ешьте мороженое». Она послушалась. И какое-то время оба молчали. Наконец Сьюзан снова заговорила. Кое-что все-таки изменилось. Мистер Спенсер умер. Вы помните его? Еще бы. Каждый четверг тетя Синди выбиралась в город за покупками в магазине Кроссена и отправляла меня сюда выпить шипучки из корнеплодов. Тогда тут продавали настоящую бочковую. Тетя давала мне пятицентовик, завернутый в носовой платок. А в мое время шипучка стоила уже 10 центов. А вы помните, что Спенсер всегда приговаривал? Бен сгорбился, вывернул одну руку, будто пальцы скрючены артритом, и, скривив кончик рта, прошамкал полушепотом. «Ох, парень, угробишь ты свой мочевой пузырь!» Звонкий смех Сьюзен взметнулся к лопастям вентилятора, медленно вращавшимся под потолком. Мисс Коган подозрительно покосилась на парочку. «Точно! Только меня он называл подругой!» Они обменялись довольными взглядами. «А как насчет того, чтобы сходить вечером в кино?» — предложил Бен. «Я с удовольствием». «И где тут ближайший кинотеатр?» — она хихикнула. «Синекс в Портленде. Тот самый, где фойе украшено бессмертными полотнами Сьюзен Нортон». «Так я и думал». «А какие фильмы вам нравятся?» «Приключенческие, с погонями на автомобилях». «Ладно. А вы помните кинотеатр Нордика?» Он был прямо в городе. Да, но в 68-м году он закрылся. Я ходила туда на свидание вчетвером, когда училась в старшей школе. Если фильм был дрянной, мы бросались в экран коробками из-под попкорна. Она снова хихикнула. А таких фильмов было много. Там часто крутили старые фильмы с продолжением. «Человек-ракета», «Возвращение человека-ракеты», «Молот Каллахан» и «Бог смерти Вуду». Я этого не застала. «А что сейчас в этом здании?» «Агентство недвижимости Ларри Крокетта», — ответила Сьюзен. «Думаю, что Нордика закрылась, не выдержав конкуренции с кинотеатром под открытым небом для автомобилистов в Камберленде. И, конечно, телевидением». Они немного помолчали, задумавшись каждый о своем. Часы на стене показывали 10:45. Потом оба одновременно произнесли «А помните?» и расхохотались так громко, что мисс Куган принялась так откровенно их разглядывать, и даже мистер Лабри удивленно приподнял брови. Они поболтали еще 15 минут, пока Сьюзен вдруг не вспомнила, что ей надо кое-что сделать, но заверила, что к 7:30 обязательно освободится. Они разошлись в разные стороны, оба удивляясь тому, как легко и естественно чувствовали себя в обществе друг друга. Бен направился по Джойнтер-авеню и на углу Брок-стрит задержался, чтобы еще раз бросить взгляд на Марстон-хаус. Он вспомнил, как большой лесной пожар 1951 года дошел до самого дома, но потом вдруг ветер переменился. «Может, ему следовало сгореть», — подумал Бен. «Может, так было бы лучше». Третье. Нолли Гарденер вышел из здания муниципалитета и присел на ступеньки рядом с Паркинсом Гиллеспи как раз в тот момент, когда Бен и Сьюзен заходили в кафе Спенсера на автовокзале. Паркинс курил сигарету и чистил пожелтевшие от никотина ногти перочинным ножом. «Этот парень вроде писатель», — поинтересовался Нолли. «Да». «А с ним была Сьюзен Нортон?» «Да». «Интересно», — заметил Нолли, подтягивая форменный ремень. На груди у него важно поблескивала звезда помощника шерифа. Он специально заказывал ее на складе, поскольку город не располагал средствами на приобретение жетонов для своих блюстителей порядка. У Паркинса такая звезда тоже была, но он носил ее в бумажнике, что не укладывалось у Нолли в голове. Конечно, все в городе знали, что он констебль, но ведь существует же традиция, не говоря уже об ответственности. И блюститель закона обязан постоянно об этом помнить. Вот Нолли помнил постоянно, хотя и занимал должность помощника шерифа всего на полставки. От неловкого движения лезвие ножа соскользнуло, и Паркинс порезался. «О, черт!» — тихо ругнулся он. «Ты думаешь, он настоящий писатель, Парк?» «Уверен. У нас в библиотеке есть 3 его книжки. Он пишет про то, что было на самом деле. Или выдумывает?» «Выдумывает». Паркинс убрал нож и вздохнул. Флойду Тибетсу не понравится, что кто-то заигрывает с его девчонкой. Они не женаты, а она совершеннолетняя. Флойду это точно не понравится. Флойд может нагадить себе в шляпу и носить ее задом наперед. «Мне до лампочки», — отозвался Паркинс. Он раздавил докуренную сигарету на ступеньках, достал из кармана коробочку из-под пастилок от кашля и убрал окурок в нее. «А где этот писатель обосновался?» «В пансионе Евы», — ответил Паркинс, изучая порез. Он на днях наведывался к Марстон-хаусу и разглядывал его. Со странным выражением лица. «Странным? Это каким?» «Просто странным». Паркинс достал пачку сигарет. Солнце приятно ласкало лицо. А потом отправился к Ларри Крокету. Хотел снять дом. «Дом Марстона?» «Да». «Он что, псих?» «Кто его знает?» Паркинс согнал муху с колена и проводил ее взглядом. «У старины Ларри Крокета хватало работы в последнее время. Я слышал, что он продал прачечную. Старую прачечную самообслуживание?» «Да». «Да что в ней можно устроить?» «Понятия не имею». «Ладно». Нолли поднялся и снова поправил ремень. «Пойду-ка пройдусь по городу». «Давай», — отозвался Паркинс, закуривая новую сигарету. «Не хочешь составить компанию?» «Нет. Я еще посижу здесь». «Ладно, увидимся». Нолли спустился по ступенькам, размышляя уже не в первый раз, когда же, наконец, Паркинс решит уйти на пенсию и освободит для Нолли полную ставку. Как, черт возьми, можно искоренить преступность, если все время сидеть на ступеньках муниципалитета? Паркинс с усмешкой наблюдал за удаляющейся фигурой. Нолли неплохой парень, но уж больно ретивый. Затем он снова достал нож и принялся обрабатывать ногти. Четвертое. Джерусалем Слот был образован в 1765 году за целых 55 лет до Миссурийского компромисса, по которому штат Миссури был принят в союз как рабовладельческий, а штат Мэн как свободный. 200-летний юбилей города торжественно отпраздновали в парке фейерверком и праздничным шествием. Тогда от отлетевшей искры бенгальского огня на маленькой Дебби Форестер загорелся маскарадный костюм индийской принцессы, а 6 перевравших спиртного горожан оказались в кутузке, куда Паркинс Гиллеспи отправил их протрезветь. Своим названием Джерусалем Слот был обязан весьма прозаическому событию. Один из первых поселенцев, суровый долговязый фермер по имени Чарльз Белкнап Таннер, разводил свиней, и у него был боров по кличке Джерусалем. Однажды во время кормежки этот боров вырвался из загона и сбежал в лес, где одичал и стал опасным. Таннер годами отваживал детишек от своих угодий. Перегнувшись через ограду, он кричал зловещим, каркающим голосом: «Не ходите, дети, в лес, там вас боров страшный съест!» Предупреждение подействовало, и название прижилось. Это свидетельствует, в общем-то, только об одном. В Америке даже свинья может обрести бессмертие. Ведь первоначально под Джерусалем Слотом имелся в виду лес, где хозяйничал сбежавший боров. Английское слово «лот» имеет несколько значений, в том числе участок земли, жребий, судьба и другие. Главная улица называлась раньше Портленд Пост Роуд, а в 1896 году была переименована в честь Элиаса Джойнтера, который на протяжении 6 лет являлся членом Палаты представителей, пока в 58 не умер от сифилиса. Он был одной из 3 знаменитостей, которыми мог похвалиться город за всю свою историю. Другими являлись боров Джерусалем и красотка Энн Батс, сбежавшая в 1907 году в Нью-Йорк и пробившаяся в знаменитое бродвейское шоу «Девушки Зигфилда». Джойнтер-авеню пересекала Брок-стрит ровно посередине, а сам город имел почти круглые очертания. Лишь на востоке его граница казалась слегка приплюснутой руслом реки Ройл. На карте пересекающиеся главные улицы напоминали перекрестие оптического прицела. Северо-западная часть города, сплошь покрытая деревьями, лежала на возвышенности, которую счел бы существенной разве что уроженец Среднего Запада. Гряда старых и усталых холмов, испещренных дорогами, спускалась к городу, и на последнем из них стоял Марстон-хаус. На северо-востоке местность была открытой. Здесь через сенокосы несла свои воды река Ройл, за долгие годы смывшая берега почти до основания. Через нее был перекинут небольшой деревянный мост, за которым река, неспешно изгибаясь, текла на север, где у границы города под тонким слоем земли находились залежи гранита. За сотни тысяч лет река образовала здесь ущелье высотой почти в 50 футов, которое мальчишки прозвали «пьяным прыжком». Много лет назад Томми Радбан, любивший выпить брат Вирджа Радбана, искал, где бы справить малую нужду, и свалил тут воду. Река Ройл снабжала водой, насыщенной фабриками округ Андроскоген, но сама всегда была чистой. Единственным производством, когда-либо имевшимся в Джерусалем-слоте, являлась лесопилка, да и ту давно закрыли. В летние месяцы на мосту всегда можно было застать рыболовов, которые практически никогда не уходили с пустыми руками. Юго-восточная часть города была самой живописной. Пожар сюда не добрался и не оставил после себя уродливых отметин. По обе стороны Гриффин-Роуд земля принадлежала Чарльзу Гриффину, владельцу крупнейшей молочной фермы к югу от Меканик-Фоллс. Со школьного холма был виден гигантский коровник, чья блестящая алюминиевая крыша сверкала на солнце, как чудовищный гелиограф. В этой части города имелись и другие фермы, а также немало домов, купленных клерками, ездившими на работу в Портленд или Льюистон. Осенью до школьного холма доносился запах гари с выжженных после сбора урожая полей. Внизу стояли наготове машины добровольной пожарной охраны, с высоты казавшейся игрушечными. Урок 1951 года не прошел впустую и запомнился надолго. А юго-запад оккупировали дома на колесах, образуя некий своеобразный пояс астероидов со всем, что этому сопутствует. Автомобильные свалки, связки покрышек, пустые банки из-под пива, сохнущее белье на веревках между импровизированными столбами, стойкий запах нечистот из наспех оборудованных септических резервуаров. Стационарные дома там больше смахивали на сараи, но при этом почти из каждого торчала сверкающая антенна от цветного телевизора, купленного в кредит. Во дворах лачуг и домов на колесах было полно детей, игрушек, пикапов, мотосаней и мотоциклов. Некоторые передвижные жилища содержались в порядке, однако большинство владельцев считали уборку пустой тратой времени. Густым зарослям одуванчиков и пырей никто не мешал расти до щиколоток. Возле городской черты, там, где Брок-стрит переходила в Брок-роуд, стояла закусочная Уделла, в которой по пятницам играла рок-группа, а по субботам небольшой оркестр. В 1971 году здание сгорело, но было отстроено заново. Для большинства местных ковбоев и их подружек это было единственным местом, куда можно прийти развлечься, выпить пиво и подраться. Большинство телефонных линий обслуживало по 2, 4 и даже 6 абонентов, поэтому недостатка в пище для сплетен не ощущалось. Во всех маленьких городках скандалы никогда не затухают надолго. Они тлеют постоянно, как угли в жаровне, готовые в любой момент ярко вспыхнуть. Большинство скандалов рождалось именно в этой части города, хотя свою лепту изредка вносили и жители более престижных районов. Городское управление избиралось общим собранием. С 1965 года постоянно поднимался вопрос о переходе к выборному городскому совету, который бы дважды в год отчитывался перед жителями по финансовым вопросам. Однако эта идея неизменно проваливалась. Город не рос достаточно быстро для того, чтобы неэффективность старых методов управления бросалась в глаза, хотя столь допотопная форма демократии и приводила в отчаяние новых поселенцев. На собрании избирали 3 членов городского управления, констебля, попечителя по презрению бедных, попечителя учебных заведений, а также секретаря муниципалитета. Чтобы зарегистрировать машину, нужно было отправиться в самый конец Стэггард-Стрим-Роуд и не испугаться 2 бегавших по двору злющих псов. Добровольному пожарному депо город выделял символические ассигнования в размере $300 в год, но оно в основном служило клубом по интересам для городских пенсионеров. Впечатлений, полученных во время сезона сжигания травы, им с избытком хватало для обсуждения в течение целого года. В городском правлении не имелось отдела коммунальных служб, поскольку в ведении города не было ни водоснабжения, ни газопровода, ни канализации, ни электричества. Линии электропередачи спускались к городу по широкой просеке, проложенной через лесные массивы на холмах, и одна из опор стояла совсем близко к Марстон-хаусу, охраняя его будто инопланетный часовой. О событиях в мире, о войнах и правительственных кризисах Салем Слот узнавал в основном от Уолтера Кронкайта, бессменного ведущего вечернего выпуска новостей CBS с 1962 по 1981 год. Да, конечно, Поттеры потеряли во Вьетнаме своего мальчика, а сын Клода Боуи наступил на пехотную мину и вернулся домой на протезе, но он устроился работать на почте, где помогал Кенни Деннису, так что с ним все было в порядке. Мальчишки носили волосы длиннее, чем их отцы, и не так часто причесывались, но на этом, пожалуй, все видимые перемены и заканчивались. Когда старшеклассники отказались от предписанной традиции формы одежды на выпускном балу, Эгги Корлис написала об этом в Камберлендский Леджер, но она писала туда каждую неделю, в основном бичуя пьянство и восхваляя принятие Иисуса как своего спасителя. Кое-кто из молодежи принимал наркотики. В августе сын Горация Килби Фрэнк предстал перед судьей и был оштрафован на $50. Судья согласился, что он выплатит штраф из денег, которые заработает доставкой газет. Но главной проблемой являлось спиртное. Как только возрастной ценз на употребление алкоголя снизили до 18 лет, молодые люди стали пропадать в заведении Делла. Они возвращались домой, едва держась на ногах, и время от времени даже разбивались насмерть. Так, в частности, произошло с Билли Смитом, который убил себя и свою подружку Лаверн Дьюб, врезавшись в дерево на Дипкот-Роуд на скорости 90 миль в час. Но во всем остальном горожане имели весьма приблизительное представление о ситуации в стране. Время обходило город стороной. В таком чудесном месте не могло произойти ничего плохого, только не в Салем-Слоте. 5. Энн Нортон гладила белье, когда в дом влетела дочь с пакетом овощей, и, сунув ей под нос книгу с худощавым парнем на задней стороне обложки, начала взахлеб что-то рассказывать. «Давай помедленнее», — сказала мать, — «выключи телевизор и начни сначала». Сьюзен так и сделала, и с экрана исчез Питер Маршалл, раздававший $1000 в телеигре «Проще простого». Слушая рассказ дочери о знакомстве с Беном Мирсом, миссис Нортон заставляла себя понимающе и доброжелательно кивать, хотя в голове сразу замигал предупреждающий желтый сигнал светофора, включавшийся каждый раз, когда Сьюзен рассказывала о новом ухажере. Мать никак не могла поверить, что Сьюзи уже выросла и может интересовать мужчин, но сегодня желтый сигнал мигал ярче обычного. «Интересно», — произнесла она, расправляя на гладильной доске рубашку мужа. «Он такой милый», — сказала Сьюзен, — «и очень естественный». «Надо же!» — миссис Нортон поставила утюг на подставку, и тот недовольно зашипел. Сама же она взяла сигарету с журнального столика и опустилась в кресло-качалку у окна. «А ты уверена, что с ним все в порядке, Сьюзи?» Сьюзен вызывающе улыбнулась. «Конечно, я уверена. Он похож, даже не знаю, на учителя колледжа или кого-то вроде этого». «Говорят, безумный бомбист был похож на садовника», — задумчиво заметила миссис Нортон. Джон Метески, маньяк, устроивший в 1950-е годы десятки взрывов в общественных местах Нью-Йорка. Пресса окрестила его безумным бомбистом. «Глупости?» — жизнерадостно отреагировала Сьюзан, использовав выражение, которое неизменно возмущало мать. «Покажи мне книгу», — миссис Нортон протянула руку. Сьюзан передала ей роман, неожиданно вспомнив описанную там сцену гомосексуального изнасилования в тюремной камере. «Воздушный танец», — прочитала миссис Нортон название и начала листать. Сьюзан обреченно ждала. Она не сомневалась, что мать обязательно раскопает эту сцену. Так всегда бывало. Легкий полуденный ветерок шевелил желтые занавески на кухне, которую мать называла буфетной, будто они жили в роскошном особняке. Их уютный кирпичный дом было не просто обогреть зимой, зато летом в нем царила приятная прохлада. Дом стоял на небольшом склоне возле Брок-стрит, и из окна, возле которого сидела миссис Нортон, открывался живописный вид на город. Он особенно впечатлял зимой, когда на заснеженные просторы падали длинные тени домов, казавшиеся желтыми от света электрических ламп. «Мне кажется, я читал рецензию на эту книгу в портлендской газете, не особо хвалебную. А мне роман понравился, и автор тоже», — упрямо произнесла Сьюзен. «Может, Флойду он тоже понравится», — проговорила миссис Нортон, как бы между прочим. «Тебе надо их познакомить». Сьюзан почувствовала, что начинает злиться. Она-то уже решила, что все выяснения отношений, связанные с ее взрослением, остались в прошлом. И вот на тебе. Мать снова пыталась навязать ей свои представления о жизни, совершенно не воспринимая ее как самостоятельную личность, имевшую право жить и поступать по-своему. «Мы уже говорили о Флойде, мама, и тебе отлично известно, что еще ничего не решено». В газете говорилось, что в романе есть описание жутких тюремных сцен о сексе между парнями. «Ради бога, мама!» — Сьюзан нервно вытащила себе сигарету из пачки. «И злиться тут нечего», — хладнокровно заметила миссис Нортон. Она вернула книгу дочери и стряхнула пепел с сигаретой в керамическую пепельницу в форме рыбы. Эта пепельница, подаренная матери какой-то подругой по женскому клубу, всегда вызывала в Сьюзен необъяснимое раздражение. В сбрасывании пепла рыбе в рот было что-то противоестественное. «Я уберу овощи», — сказала Сьюзен, поднимаясь. «Я просто имела в виду, что если вы с Флойдом собираетесь пожениться», — невозмутимо продолжила миссис Нортон, — «теперь раздражение переросло в настоящий приступ ярости». «С чего ты взяла? Я когда-нибудь такое говорила?» «Я подумала». «Ты подумала неправильно», — горячо возразила Сьюзен, хотя понимала, что это не совсем так. Однако в последние недели она чувствовала, что охладевает к Флойду. «Я подумала, что если ты встречаешься с парнем полтора года, — продолжила, не сдаваясь мать, — то ваши отношения уже миновали ту невинную стадию, когда просто гуляют, взявшись за руки. Мы с Флойдом больше, чем друзья, — согласилась Сьюзен ровным голосом. Пусть теперь поломает голову, что это значит». Дальнейшая беседа происходила уже без слов, хотя ее содержание не вызывало сомнений у обеих. «Ты спала с Флойдом? Не твое дело. Что тебе до этого Бена Мирса? Не твое дело. Ты что, собираешься в него влюбиться и наделать глупости? Не твое дело. Я люблю тебя, Сьюзи. Мы с отцом очень тебя любим». И на это ответа нет. На это просто нечего возразить. Вот почему Нью-Йорк или какое-то другое место было единственным выходом. В конце концов, ты всегда упираешься в стену родительской любви, так похожую на обитые мягким войлоком стены тюремной камеры. Искренность этой любви лишала всякого смысла как дальнейшее препирательство, так и уже состоявшееся. «Ладно», — тихо проговорила миссис Нортон, потушила сигарету о губу рыбины и отправила окурок ей в живот. «Я пойду к себе», — сообщила Сьюзен. «Конечно. Я могу почитать эту книгу, когда ты закончишь?» «Если хочешь». «Мне бы хотелось с ним познакомиться», — сказала миссис Нортон, на что Сьюзен развела руками и пожала плечами. «Ты поздно вернешься?» «Не знаю». «А что сказать Флойду Тибетсу, если он позвонит?» Сьюзен снова почувствовала, как ее охватывает злость. «Что хочешь?» — резко отозвалась она и добавила, помолчав. «Все равно ты сделаешь по-своему». «Сьюзен!» — но та уже поднималась по лестнице и не обернулась. Миссис Нортон еще немного посидела в кресле, устремив невидящий взгляд на город за окном. Наверху слышали шаги Сьюзен и характерный стук, с каким раскрывается мольберт. Тогда миссис Нортон поднялась и снова принялась гладить. Через некоторое время, решив, что Сьюзен уже наверняка увлеклась работой, ее мозг просто констатировал это без каких бы то ни было умозаключений, она направилась в буфетную и позвонила Мэйбл Уэртс. По ходу беседы она упомянула, что, по словам Сьюзи, у них в городе остановился знаменитый писатель. Мэйбл поинтересовалась, не идет ли речь об авторе дочери Конвея, и, получив утвердительный ответ, презрительно фыркнула, заявив, что это никакая не литература, а чистой воды порнография. Миссис Нортон спросила, где он остановился, в мотеле, или, узнав, что Бен остановился в единственном пансионе города, принадлежавшем Еве, миссис Нортон испытала облегчение. Ева Миллер была достойной вдовой, которая не позволит в своем заведении никаких глупостей. Ее правила насчет визитов женщин были простыми и однозначными. Если речь шла о матери или сестре, тогда, пожалуйста, если нет, то место встречи ограничивалось кухней и никаких исключений из правил. Миссис Нортон повесила трубку, поболтав еще с четверть часа о том о сём, чтобы скрыть истинную причину своего звонка. Вернувшись к гладильной доске, она подумала о Сьюзен. Как же та не понимает, что мать желает ей только добра. Шестое. Когда они возвращались из Портленда по шоссе 295, было еще не поздно. Шел всего 12-й час. За пределами города можно было разогнаться до 55 миль в час, и свет фар Ситроэна мерно рассекал темноту на пустынной дороге. Фильм им понравился, но говорили о нем оба осторожно, как обычно поступают люди, пытающиеся прощупать вкусы друг друга. Вспомнив вопрос матери, Сьюзен поинтересовалась: «А где ты остановился? Снял что-нибудь?» «Комнату на третьем этаже в пансионе Евы». «Но там же наверняка дышать нечем. Жарище градусов под 40». «Мне нравится жара», — пояснил Бен. «В ней хорошо работается. Раздеваюсь до пояса, включаю для фона радио и сажусь за машинку, потягивая пиво. Получается страниц по 10 в день. К тому же там живут очень колоритные персонажи. А потом выходишь на крылечко, где дует свежий ветерок. Настоящее блаженство». «Ну, не знаю», — с сомнением протянула она. «Я подумываю снять Марстон Хаус», — продолжил Бен. «Даже наводил справки. Но дом оказался продан». «Марстон Хаус?» — Сьюзен улыбнулась. «Этого не может быть. Ты наверняка перепутал название». «Отнюдь. Я говорю о доме, который стоит на первом холме к северо-западу от города. На Брукс-Роуд». «Продан? Да кому придет в голову?» И я удивился. Мне не раз говорили, что у меня самого не все дома, но даже я подумывал только об аренде. Риэлтор отказался сообщить имя нового владельца. Прям жуткая тайна, покрытая мраком. «Наверное, кто-то из другого штата решил устроить в нем летнюю резиденцию», — предположила она. «Но это все равно безумие. Одно дело приводить запущенный дом в порядок, что мне и самой было бы интересно, но это здание не подлежит восстановлению. Оно разваливалось еще в моем детстве». «Бен, а с чего ты решил его снять? Ты когда-нибудь была внутри?» «Нет, но однажды набралась храбрости и заглянула в окно. А ты?» «Я был. Один раз». «Жуткое место, верно?» Они оба замолчали, задумавшись о Марстон-хаусе. Но их мысли не имели ничего общего с обычной для людей ностальгией. Хотя скандалы насилия, связанные с домом, случились задолго до их рождения, Но у маленьких городков долгая память, и рассказы об ужасах передаются из поколения в поколение. История Хьюберта Марстона и его жены Берди была самой загадочной и шокирующей тайной, которую хранил Джерусалем Слот. В 1920-х годах Хьюби возглавлял одну из крупнейших в Новой Англии транспортных компаний, грузовики которой, по слухам, самые выгодные рейсы совершали по ночам, когда доставляли в Массачусетс виски из Канады. Сколотив состояние, Марстоны в 1929 году перебрались в Салем-Слот, но после обвала Нью-Йоркской фондовой биржи потеряли кучу денег — сколько именно не знала даже Мейбл Уэртс. 10 лет, от биржевой паники до прихода к власти Гитлера, Марстоны прожили в доме настоящими отшельниками. Их видели в городе только по четвергам, когда они закупали продукты на неделю. Ларри Маклеод, служивший в те годы почтальоном, рассказывал, что Марстон выписывал 4 ежедневные газеты и 3 журнала. Еженедельные «Saturday Evening Post» и «Нью-Йоркер», а также познавательный ежемесячник «Невероятные истории». Раз в месяц Марстон получал чек от компании грузового автотранспорта, зарегистрированной в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Что это чек, Ларри узнал, подглядев в окошко на конверте, вырезанное для адреса. Летом 1939 года именно Ларри обнаружил тела обитателей дома. Газеты и журналы никто не вынимал из почтового ящика целых 5 дней, и засунуть в него новые не представлялось возможным. Ларри забрал всю корреспонденцию и направился к дому, чтобы оставить ее на пороге за сетчатой дверью. Стоял август, самые жаркие дни разгара лета. И трава во дворе была зеленой, густой и высокой почти до колена. На западной стороне дома густо разрослась жимолость, и упитанные пчелы лениво жужжали вокруг белоснежных соцветий, источавших сильный аромат. В те времена дом, несмотря на высокую траву, выглядел очень живописно и, по всеобщему признанию, был самым красивым в Салем-Слоте, пока не пришел упадок. Как потом с придыханием рассказывали всем новым членам женского клуба, уже на середине дорожки Ларри почувствовал какой-то неприятный запах, как от протухшего мяса. Он постучал в дверь, но никто не отозвался. Он заглянул в замочную скважину, но кроме темноты ничего не увидел. На свое счастье, Ларри не стал входить, а решил сначала обойти дом вокруг. У задней двери зловонный запах чувствовался еще сильнее. Ларри попробовал открыть ее, дверь оказалась незапертой. Он вошел на кухню и увидел в углу лежавшую на полу, раскинув босые ноги, Берди Марстон. Половина ее головы была снесена выстрелом в упор из 36-го калибра или чего-то такого же мощного. На этом месте Одри Херси всегда делала паузу и подчеркивала сознающим видом «мухи». Ларри говорил, что кухня кишела мухами. Они жужжали, то и дело взлетая и снова садясь на... Сами понимаете, что... мухи. Ларри Маклеод вылетел из кухни и помчался в город за Норрисом Варни, тогдашним констеблем. Тот прихватил с собой еще 3-4 человек из магазина Кроссена, в то время им еще заправлял отец Милта, среди которых оказался и Джексон, старший брат Одри. И все вместе они отправились в Марстон-хаус на 2 машинах на «Шевроле» Норриса и почтовом фургоне Ларри. Никто из горожан никогда раньше не был в доме Марстонов, и его посещение произвело настоящий фурор. Когда страсти немного улеглись, портлендская газета «Телеграм» опубликовала статью с подробным описанием того, с чем столкнулись незваные посетители. Дом Хьюберта Марстона оказался настоящей крысиной норой, заваленной грудами мусора и хлама, с узкими проходами между кипами пожелтевших газет и журналов и связками книг. Полные собрания сочинений Диккенса, Скотта и Мариотта были очищены от грязи предшественницы Лоретты Старчер и поступили в фонд городской библиотеки Салем-Слота, где стоят на полках и по сей день. Джексон Херси поднял экземпляр Saturday Evening Post и стал перелистывать, с изумлением обнаружив, что к каждой странице были аккуратно приклеены скотчем долларовые банкноты. Моррис Варни выяснил, как повезло Ларри, что он не решился войти в парадную дверь и обошел дом. К стулу было привязано ружье со взведенным курком, направленное прямо на входную дверь на уровне груди. От ручки двери шла бечевка, соединенная со спусковым крючком. «Ружье было заряжено», — обязательно поясняла Одри на этом месте. «Если бы Ларри открыл дверь, отправился бы прямиком на небеса». Были в доме расставлены и другие, правда, менее смертельные ловушки. Над дверью в столовую висела пачка газет весом 40 фунтов. Одна из ступенек, ведущих на второй этаж, оказалась подпиленной и могла стоить кому-то сломанной лодыжки. Ни у кого не осталось сомнений, что Хьюби Марстон оказался не просто каким-то чудаком, а самым настоящим сумасшедшим. Его самого нашли в спальне на втором этаже, висящем на веревке, перекинутый через потолочную балку. В детстве Сьюзан с подружками часто нагоняли друг на друга страху подробностями, подслушанными от взрослых. У Эми Роклифф на заднем дворе стоял игрушечный деревянный домик. Они залезали туда по очереди и пугали в темноте рассказами о Марстон-хаусе, который стал настоящим олицетворением кошмара еще до вторжения Гитлера в Польшу. Девочки повторяли рассказы взрослых, насыщая их самыми жуткими деталями, на которые только было способно их воображение. Даже сейчас, спустя 18 лет, одно упоминание о Марстон-хаусе наполняло душу Сьюзан леденящим трепетом. Перед глазами тут же вставала картина из детства, как они с девочками сидят в темноте, взявшись за руки, и Эйми делится страшными подробностями. Его лицо ужасно распухло, язык почернел и вывалился наружу, и по нему ползали мухи. Мама рассказывала миссис Уэртс. Место. Что? Извини, я задумалась. Она с трудом очнулась от воспоминаний. Бен уже сворачивал с шоссе на дорогу, ведущую в Салем-Слот. «Я сказал, что это жутковатое место. Расскажи, как ты туда ходил?» Он невесело усмехнулся и включил дальний свет. С обеих сторон темную полосу пустынного двухрядного шоссе обступали сосны и ели. Все началось как детская забава. Не забывай, что тогда был 1951 год, и мальчишки придумывали себе разные развлечения, поскольку в то время никто не нюхал авиационный клей, ведь его еще даже не изобрели. Я тогда много играл с мальчишками из подковы, сейчас, наверное, они уже все разъехались. А южную часть города по-прежнему называют подковой? Да. Я в основном общался с Дэйви Барклием, Чарльзом Джеймсом, только все его звали Санни, Гарольдом Робертсоном, Флойдом Тибетсом. «Флойдом?» — поразилась Сьюзан. «Да, ты его знаешь?» «Мы с ним встречались», — ответила она и, испугавшись расспросов, быстро продолжила. «Санни Джеймс тоже здесь. У него бензоколонка на Джойнтер-авеню. А Гарольд Робертсон умер от лейкемии». «Они все были старше меня на год или два, и у них было свое братство, разумеется, тайное. Чтобы стать кровавым пиратом, за тебя должны были поручиться не меньше трех членов». Бен пытался говорить шутливо, но в словах сквозила горечь. «Однако я был упрямым и хотел стать кровавым пиратом больше всего на свете, во всяком случае, в то лето. В конце концов, они снизошли до того, чтобы принять меня, при условии, что я пройду испытание, которое сходу придумал Дэви. Мы все отправились к Марстон-хаусу, где я должен был забраться внутрь и что-нибудь оттуда вынести, как трофей». Бен хмыкнул, чувствуя, как во рту все противно пересохло. «И что там случилось?» «Я залез в окно. Дом по-прежнему был полон всякого мусора, хотя прошло целых 12 лет. Газеты, должно быть, забрали во время войны, Но все остальное осталось. На столике в передней лежал маленький снежный шар. Понимаете, о чем я? Там внутри был домик, и если шар встряхнуть, поднималась снежная буря. Я сунул эту штуку в карман, но не ушел. Мне хотелось действительно испытать себя. И я отправился наверх, где он повесился. «Господи боже!» — не удержалась Сьюзен. «Достаньте мне из бардачка сигарету. Вообще-то я пытаюсь бросить курить, но сейчас мне без нее не обойтись». Она протянула ему сигарету, и он зажег ее от прикуривателя. В доме стоял сильный запах. Даже трудно объяснить, какой. Пахло какой-то смесью плесени, гниющей обивки и чего-то прогорклого, как испортившееся масло. И еще какой-то живностью, то ли крысами, то ли сурками, то ли еще какой нечистью, поселившейся в стенах или впавшей в спячку в подвале. Какой-то затхлый, удушливый запах. Еле передвигая ноги, я осторожно поднимался по ступенькам, до смерти перепуганный 9-летний мальчик. Дом кряхтел и потрескивал, и было слышно, как за штукатуркой кто-то от меня удирает. Мне все время казалось, что я слышу за собой шаги и ужасно боялся обернуться. А вдруг за мной крадется Хьюби Марстон с почерневшим лицом и петлей в руке. Бен изо всех сил вцепился в руль, и в его голосе уже не было прежней несерьезности. Увидев, как глубоко он переживает события тех далеких лет, Сьюзен невольно поежилась. В свете приборов на панели морщины на его лице стали резкими и глубокими, делая его похожим на человека, блуждающего в каком-то жутком лабиринте, из которого он никак не может выбраться. Наверху я собрал остатки мужества и побежал к нужной комнате. Я хотел туда заскочить, схватить что-нибудь и поскорее рвануть обратно. Дверь была закрыта, и я видел, как она, приближаясь, становится все больше, и уже мог разглядеть, что петли разболтались, и нижний край двери упирается в косяк. На дверной ручке были потертости в тех местах, где за нее брались. Я нажал на нее и надавил на дверь плечом. Она заскрипела, царапая деревянный пол, и издала звук, похожий на крик боли женщины. Будь я в обычном состоянии, я бы тут же, не раздумывая, бросился оттуда со всех ног. Но в крови зашкаливал адреналин. Я схватился за ручку обеими руками и, что было силы, надавил на дверь. Она распахнулась. Я увидел Хьюби. Его тело на веревке, перекинутой через балку, было хорошо очерчено на фоне светлого окна. «Ох, Бен, пожалуйста, не надо!» — нервно попросила Сьюзен. «Клянусь, это чистая правда!» — заверил он. «Во всяком случае, именно так все выглядело в глазах 9-летнего мальчика и до сих пор хранится в памяти уже взрослого мужчины 24 года спустя. Там висел Хьюби, только его лицо было совсем не черным, а зеленым. Глаза закрытые, руки какие-то неестественно белые и жуткие. А потом он открыл глаза. Бен сильно затянулся и выбросил окурок в ночную мглу. Я испустил крик, который, наверное, было слышно за 2 мили, а потом побежал. На ступеньках я споткнулся и покатился вниз, но сумел подняться. Выскочил на улицу через парадную дверь и помчался по дороге. Ребята ждали меня примерно в полумиле. Только тогда я увидел, что продолжаю сжимать в руке стеклянный шар. Я храню его до сих пор. Но ты же не думаешь всерьез, что видел Хьюберта Марстона? Так ведь, Бен? Заметив впереди мигающий желтый свет светофора, расположенного в центре города, Сьюзен невольно испытала облегчение. Бен ответил не сразу. «Я не знаю», — нерешительно произнес он, отдавая себе отчет, что было бы проще с этим согласиться и закрыть вопрос. «Не исключено, что я был на таком взводе, что мне все примерещилось». С другой стороны, возможно, правы те, кто верит, что дома могут накапливать сильные эмоции, пережитые в их стенах, и держать их как аккумулятор. Потом, при наличии подходящего катализатора, к примеру, излишне впечатлительного мальчика, они разряжаются путем создания образов. Я не имею в виду призраков. Я говорю о некоем трехмерном психическом телевидении. Это может быть даже нечто по-своему живое. например, чудовище. Она взяла сигарету из его пачки и тоже закурила. После того дня я очень долго боялся спать без света. И мне до сих пор снится та открывающаяся дверь. Стоит только понервничать. Это ужасно. Да нет, возразил он, не особо. Кошмары снятся всем людям. Он показал на погруженные в сон дома, мимо которых они проезжали. Иногда мне даже удивительно, как дома не стонут от ужасов, которые происходят во сне. Он помолчал. Может, посидим немного на крылечке пансиона? Я не могу тебя пригласить внутрь, таковы правила. Но у меня есть пара охлажденных банок колы и немного рома. Как насчет того, чтобы пропустить по стаканчику на сон грядущий? Я с удовольствием. Он повернул на Рейл-Роуд-стрит, выключил фары и заехал на маленькую автостоянку для постояльцев пансиона. Заднее крыльцо было выкрашено белым, и на нем стояло три плетеных кресла-качалки, развернутых к реке. Сама река выглядела на редкость романтично. Почти полная яркая луна пробивалась сквозь листву деревьев на другом берегу и прокладывала по водной глади переливающуюся серебром дорожку. Город спал, слышался только шум воды на плотине. «Посиди здесь, сейчас вернусь». Бен вошел в дом, осторожно закрыв за собой сетчатую дверь, а Сьюзен опустилась в кресло-качалку. Несмотря на все свои странности, он ей нравился. Она не верила в любовь с первого взгляда, но вполне допускала, что неожиданное физическое влечение, которое обычно принято называть невинным словом «влюбленность», человек может испытывать достаточно часто. Однако Бен не был похож на человека, мысли о котором не дают заснуть ночью, и доверить их можно только личному дневнику. Он был бледным и довольно худым, на лице отражались начитанность и погруженность в свой внутренний мир, а глаза редко выдавали ход мыслей. Густые черные волосы, казалось, редко общались с расческой, и эта история с домом. Оба его романа никак не заставляли предположить в авторе столь болезненной впечатлительности. В «Дочери Конвея» рассказывалось о дочери священника, который уходит из дому, оказывается в сомнительной компании и путешествует по стране автостопом, а «Воздушный танец» повествовал о сбежавшем заключенном Фрэнке Баззи, который начинает новую жизнь, устроившись автомехаником в другом штате, но его, в конце концов, снова ловят. Обе книги были яркими и динамичными, и мрачная тень Хьюби Марстона в петле, навсегда отпечатавшаяся в памяти девятилетнего мальчика, никак не давала у них о себе знать. Сьюзен невольно перевела взгляд левее, туда, где темный холм, располагавшийся в городу ближе других, заслонял звезды. «А вот и я», — послышался голос Бена. «Надеюсь, это сгодится». «Посмотри на Марстон-хаус», — отозвалась Сьюзен. Он обернулся. В доме светился огонек. 7. Выпивка кончилась. Миновала полночь, и луна почти скрылась. Они поболтали о разных пустяках, и когда повисла пауза, Сьюзен вдруг сказала: «Ты мне нравишься, Бен, и даже очень». «Ты мне тоже нравишься. Просто удивительно». «Нет, я не в том смысле. Помнишь мою глупую шутку в парке насчет династий? Как будто и правда все совсем не случайно». «Я бы хотела продолжить наше знакомство. Если ты этого тоже хочешь». «Хочу». «Только не надо ни с чем торопиться. Не забывай, что я обычная провинциальная девчонка». «Звучит как фраза из фильма», — улыбнулся он. «Причем хорошего. Наверное, по сценарию сейчас должен идти поцелуй». «Да», — подтвердила она серьезно, — «именно так». Продолжая медленно раскачиваться в кресле-качалке рядом с ней, Бен наклонился и коснулся губами ее губ, но не стал проталкивать язык и руки держал на подлокотниках. Сьюзен чувствовала давление его ровных зубов и ощущала легкий запах рома и табака. Сьюзан тоже начала раскачиваться, отчего поцелуй то слабее, то вновь, набирая силу, приобретал какое-то новое и волнующее наполнение. Она подумала: «Он пробует меня на вкус». От этой мысли в ней начало просыпаться желание, и она прервала поцелуй, пока это тайное волнение не завело слишком далеко. «С ума сойти», — сказал он. «А ты не хочешь прийти к нам на ужин завтра вечером?» — спросила она. «Мои родители будут рады с тобой познакомиться». Еще продолжая испытывать эйфорию от пережитого волнения, Сьюзен была готова уважить просьбу матери. «А еда домашняя?» «Самое что ни на есть». «С удовольствием. Со дня приезда я сижу на одних замороженных полуфабрикатах». «В 6 вечера устроит? Мы тут ужинаем рано». «Конечно. Просто отлично. И раз уж мы заговорили о доме, наверное, мне пора тебя отвезти. Поехали». На обратном пути они молчали, пока Сьюзен не заметила в окне своего дома на холме свет ночника, который мать всегда включала, когда ждала дочь. Она бросила взгляд на Марстон Хаус и спросила: «Как думаешь, кто это там?» «Наверное, новый хозяин», — ответил Бен, пожав плечами. «А свет не похож на электрический. Слишком желтый и слишком слабый. Скорее всего, от керосиновой лампы. Может, просто не успели подключить электричество?» «Возможно. Но любой здравомыслящий человек сначала звонит в компанию, чтобы подключили электричество, а уж потом въезжает». Бен промолчал, и машина завернула на подъездную дорожку к дому Сьюзен. «Бен?» — неожиданно спросила она. «А твоя новая книга про Марстон Хаус?» Он засмеялся и поцеловал ее в кончик носа. «Уже поздно». «Я вовсе не собиралась ничего выпытывать», — улыбнулась Сьюзен. «Все в порядке. Может, в другой раз, когда будет светить солнце». «Ладно, тебе действительно пора. Так завтра в 6?» Она посмотрела на часы и поправила. «Сегодня в 6». «Спокойной ночи, Сьюзен». «Спокойной ночи». Сьюзен вылезла из машины, добежала до порога и, обернувшись, помахала рукой на прощание. Перед тем, как войти в дом, она добавила в заказ молочнику сметану. Если на ужин запечь картофель, то сметана точно придаст трапезе изысканности. Она еще немного постояла у двери, разглядывая Марстон Хаус. 8. Оказавшись в своей маленькой, похожей на коробок, комнате, Бен не стал включать свет и, раздевшись, улегся голым на кровать. Хорошая девушка. Первая хорошая девушка, которая ему встретилась после смерти Миранды. Он надеялся, что не пытается сделать из нее вторую Миранду. Это было бы несправедливо по отношению к ней и слишком больно для него самого. Устроившись поудобнее, Бен закрыл было глаза, но прежде чем уснуть, приподнялся на локти и бросил взгляд в окно поверх пишущей машинки и тонкой стопки страниц с рукописью. Осмотрев предложенные Евой комнаты, он выбрал именно эту, потому что вид из нее был прямо на Марстон Хаус. В окнах по-прежнему горел свет. В ту ночь Бену впервые за все время пребывания в Джерусалем-Слоте приснился тот самый страшный сон, причем с той необыкновенной яркостью, с которой снился в кошмарные дни после гибели Миранды в автокатастрофе. Бег по коридору, пронзительный визг открывающейся двери, омерзительный взгляд опухших глаз, висящего в петле человека, который сам собой разворачивается к двери. И волна неописуемой паники, которая переходит в настоящую агонию, когда дверь захлопывается.